Время. 3. Моргнул, прошел день. Моргнул еще раз, опять прошел. Если моргну третий раз, и день опять пройдет, то я, как ученый, должна заключить, по методу индукции, что каждый раз, когда я моргаю, проходит день. Но если я человек религиозный, то знаю, что Бог любит Троицу, и что хорошо, что день был, и хорошо, что он прошел. Есть такая теория, что время – это форма созерцания опыта. Что-то вроде очков, через которые мы смотрим на мир, а снять их не можем. Поэтому мир мы воспринимаем во времени, либо его нет вообще. Есть и другая версия. Время – это то, что человек сам создает в мире. Время в мир приходит через человека. В каждом словно есть искра вечности. А мы из нее творим время. Красиво. Главное пореже моргать, а то так дни очень быстро проходят. Если моргать и одновременно думать, то проходит не день, а сразу 10 лет. Моргнул – тебе 60. Но если думать, что моргаешь не ты один, а все вокруг, тогда уже не так страшно. Страшно другое, куда делось все то, что было между тем, как я задумчиво моргнула уже 2 раза, и вот-вот моргну 3-й. Может быть, нужно держать глаза широко открытыми, и где-то есть такое место, где все это хранится. Потому что иногда кажется, что все это приснилось. Но вроде бы вот разные групповые фотографии, иногда у меня на них закрытые глаза. Если я доживу до того возраста, в котором осмысленно моргну 6 или 7 раз, то нужно будет всему миру рассказать, как на самом деле правильно моргать или не моргать, думать или не думать. Иногда мне кажется, что нужно моргать и не думать. Но вчера я считала наоборот. Пока что я делаю и то, и другое, но правильно ли это, мы пока не знаем. Если жить осторожно, то есть вероятность узнать, как неправильно. Но я уже живу, как получается. А чтобы не моргать чаще, чем того требует обычная вежливость, я ложусь спать рано. Тогда кажется, что день закончился твоим волевым усилием, а не потому, что ты всего лишь человек и обречен моргать. Скажи же, кукушка, пропой.